104. Урусвати даже в час опасности сохраняет торжественность. Немногие понимают силу такого щита. Посреди бушующих токов скала нерушимой торжественности стоит незыблемо. Можно исследовать научно каждую мощь окружающего человека. Он сам может порождать любую силу в себе и ковать из нее непроницаемый панцирь. Также нужно понять, что торжественность есть лучший мост к нам. Наша помощь летит быстро по каналу торжественности и медленнее всего путем ужаса и уныния. Можно знать, как мы посылаем голубые лучи помощи в час опасности. Вот пандиты предсказывали землетрясение, но оно было лишь в малейшей степени. Кто-то скажет об ошибке пандитов, но не будет знать о мерах, принятых нами. Так часто люди ищут события где-то далеко, когда они совершаются у них за спиной. Но белый лебедь торжественности полетит по прямому пути. Не забудем, что каждая помощь должна быть принята. Когда мы указуем единение как средство достижения, такой совет будет чисто научным. Нам нужно известное напряжение энергии, которое может быть соблюдено при единении участников. Каждая брешь порывает ценную ткань. Кто возьмется судить, легко ли возобновить порванную ткань? Люди не желают думать о таких простых вопросах и готовы подвергнуть опасности свое благосостояние. Кто же решит, которое несоблюдение совета может оказаться губительным? Мы нередко устремляем внимание людей к нам, чтобы тем легче установить контакт. Но свободная воля не позволяет им прислушиваться к голосу братства.